Густав Майринг. Избранные рассказы. Из книги «Голем. Избранные рассказы». Перевод с немецкого Крюкова. Москва, Эксмо, 2007 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Лихорадка. Эпиграф. Алхимик. Ответствуй. Кто ты, видение мрачное в стекле? Материя в реторте. Атер корвус сум. Вран черный есмь. Латынь. Жил-был человек, который так сильно разочаровался в жизни, что порешил никогда больше не вставать с постели. А всякий раз, когда спать было уже не в моготу, переворачивался на другой бок и снова засыпал. Но однажды испытанное средство отказало. Человек встревожился. Уж как он только не вертелся. И на этом боку полежит, и на том, а сон не идет, и все тут. Как вдруг зябкий холодок прошел по его спине. Этого еще не хватало, перепугался человек. Если и дальше так ворочаться буду, простуды не миновать. Мигом свернулся под одеялом калачиком и замер, не шелохнется. Лежит на пуховых подушках лицом к окну. Рад бы отвернуться, да страшно, а вдруг простудишься. Лежит, смотрит, и надо ж такое, именно сейчас, когда у него сна ни в одном глазу, дело к ночи идет. Подернутое туманной дымкой солнце клонилось за горизонт. Там, на западном краю небосвода, чуть пониже огромного темного облака, сейчас оно было похоже на голову, зияла широкая, червонного золота, резанная рана. Вот оно знамение. Само небо предостерегает. Воистину, не сносить мне головы, если вылезу из-под одеяла. Причитал, стуча зубами, человек. Очень уж он простуды боялся, и чем дальше, тем больше. На ночь глядя, и зеленый юнец хлебнул бы с мое. Постережется высовывать нос на улицу. И он обреченно уставился на туманную дымку, нижний край которой, насквозь пропитанный закатной кровью, вселял в его разочарованную душу смутную тревогу. Темное облако, между тем, быстро сменяло свои очертания, становясь каким-то перистым, легким, стремительным. Крыло на взмахе, да и только. Все дальше уносилось оно на запад. И тут в мозг человека стало вкрадчиво вползать что-то мягкое, округлое. Нежный пушок плесени скрывал истинную его форму, но, похоже, это было воспоминание, таившееся до сих пор в глубине сознания, в какой-то укромной и сырой норе. Воспоминание об одном сне. А приснился ему тогда ворон, который высиживал человеческие сердца. Эта черная птица еще преследовала его всю ночь, и, как он ни старался, прогнать наваждение не мог. Да-да, так оно и было. Теперь он точно припомнил. «Необходимо во что бы то ни стало выяснить, кому принадлежит это крыло», — сказал себе человек, поднялся с постели и сошел по лестнице на улицу. Так он и брел в одной ночной рубашке, босиком, стараясь не терять из виду зловещее крыло, которое улетало все дальше на запад. Встречавшиеся на пути люди безропотно расступались, давая ему дорогу, и только опасливо перешептывались вслед. «Тсс, ради Бога, тихо, мы ему снимся, не разбудите его». Лишь просверник Фрисландер не мог не отмочить одну из своих идиотских шуточек. Выставился олух посреди улицы, сложил губы дудочкой, выпучил по рыбье глазище бестолковое, чахлую портновскую бороденку воинственно выставил вперед, как есть выходец с того света. Да еще приплясывает дурень, так и выписывает ногами кренделя, разве что в суставах не вывихивает тощие свои конечности, силясь изобразить на манер бродячих фигляров не то пантомиму какую-нибудь непотребную, не то танец. Только какой уж тут танец.